Глава 20. Новые планы. Все последние дни я в основном проводил время в аптеке или за городом. С Аишей мы почти не встречались. Она все же побаивалась меня, а я не знал, как к ней относиться. Как женщину я хотел ее, однако хотеть ее как сестру своего товарища остерегался. Тут уж должна быть взаимность. Не дискредитировать, ни тем более принуждать я никого не собирался. Дело было не в проворот. Активно читая газеты и постоянно посещая местную кофейню и железнодорожный вокзал, я пытался узнать максимум информации о происходящем вокруг. О пиратах эфиопские газеты больше не писали. И лишь однажды я смог купить газету из Джибути, в которой сообщалось, что все они уничтожены. А вот война с Сомали продолжалась, просто она перешла из горячей фазы в холодную. Боевые действия в Эфиопии уже не велись, кубинцы вернулись на Кубу, однако советские советники остались. Как говорится, каждому негру по коммунизму и социализму, уйдем от черного настоящего к светлому будущему, каждого негра превратим в белого. Мир племенам, свободу женщинам и равенство перед всеми духами Африки. Всем верить в духа в Африке, а не Христа или Аллаха. Будда тоже не канает, только духи Африки. Каждому по банану, каждому по тыкве, а тем, кто против, по тыкве два раза. Ну и так далее. Эти и похожие лозунги буквально лезли в мою голову, когда я смотрел на подбитые на эфиопско-сомалийской войне танки. Т-55, Т-34-85 ржавели под солнечным африканским небом, грустно поникнув пушками. Иногда попадались БМП-1 и другая техника, такие как сожженные в хлам КРАЗы и Уралы. Напоминали о войне и оставшейся от взрыва воронки, никаких траншей, окопов или бетонных заграждений тут и в помине не было. Погоняя верблюда, я проезжал множество мест, где проходили бои. То тут, то там виднелось брошенное оружие, пришедшее в полную негодность. Восстанавливать танки никто не собирался, даже если они имели незначительные повреждения, оставаясь относительно целыми. Однажды я даже слез с верблюда и подошел к одному из танков. Им оказался знакомый до боли Т-34. Открытые руки торчали вверх и замерли в таком положении насмерть. Густая ржавчина, казалось, заклинила их навсегда. Вблизи смертоносной машины оказался покрыта копотью огня, что вырезал его двигатель и все внутренности. Танк явно горел, но, видимо, боекомплект уже был израсходован, и машина не взорвалась. А может, его просто бросили из-за поломки, удирая от наступающего противника. Ухватившись за ствол орудия, взобрался на него и полез через открытый люк внутрь. Скелета в танке не оказалось, как, впрочем, и чего-то нужного. Все уже давно отломали, отвинтили. Нет, пожалуй, только отломили или вырвали. Отвинтить это уже чересчур сложно для местных негров. Руки у них не приспособлены под инструменты, да и сами инструменты слишком высокотехнологичны для них. Ничего интересного в этом танке я так и не нашел, лишь несколько крупнокалиберных патронов к пулемету. Триплексы и траки меня не заинтересовали. Сдать бы все это богатство на металл какому-нибудь буржую, но это уже из области большей фантастики, чем мое появление здесь. Забравшись обратно на своего верблюда, я потрусил обратно в сторону Дередауа, разочарованный и обиженный на неудачу. Дередауа снова встретил меня своим однообразием. В городке откровенно делать было нечего. Торговля еле шла. Парах развивался между аптекой и работой. Аиша помогала ему, как могла, и даже устроилась в местную больницу педиатром. В итоге все вместе мы собирались только вечером. Никого это не напрягало и не огорчало, скорее наоборот. Как-то днем я зашел в самый дорогой в этой дыре магазин и купил там опасную бритву. Увидев тройной одеколон, наследие братской советской помощи, прикупил и его, а также помазок и мыльную пену итальянского, кажется, производства. Проснувшись утром, я направился к Аише. «Аиша, а у тебя зеркала нет небольшого?» «Есть». Она настороженно уставилась на меня, по-прежнему держась на расстоянии и с откровенной опаской. «Дай на сегодня, побриться хочу». «А-а-а!» Она тут же нырнула в свою комнату и через минуту явилась, держа в руках маленькое зеркальце. «А побольше нет?» — сморщился я. «Есть!» — кивнула девушка и опять убежала. Я вздохнул, оценив ее вид сзади. Покопавшись, она вынесла мне зеркало с длинной ручкой. «Спасибо», — поблагодарил ее и, забрав зеркало, сразу же ушел к себе. Установив зеркало перед собой, подготовил тазик с водой и, густо намылив помазок, прошелся по всей небритой роже. Но сначала в дело пошли ножницы, срезав мою козлиную бороду. Кое-как обкарнав себя, я взял в руки опасную бритву и попытался побриться. Тщетно, бритва оказалась тупа, как... В общем, очень тупая. «Мда», — взглянул на себя в зеркало, протянул я скептично. «Похож на верблюда во время линьки». Но делать нечего, пришлось вынимать ремень из штанов, что тут же едва не спали, повиснув на бедрах, и править лезвие. Примерно через полчаса, если не больше, я наконец-то побрился, знатно изрезав себе все лицо. Зато избавился от своей бороды, оставив лишь усы. Так как они были небольшими, то и заморачиваться не стоило. Взглянув на себя в зеркало, я увидел довольно симпатичного молодого мужчину с арабскими чертами лица, только очень смуглого. К сожалению, для меня некоторые черты лица казались довольно жесткими, а глаза смотрели так, словно искали, куда проще воткнуть нож. Стоило придать им немного мягкости, а то девушки пугаются. И я принялся кривляться перед зеркалом, делая мимимишной рожи. Но клоун из меня вышел так себе, если честно, не мое это. Единственное выражение, которое я смог подобрать и даже запомнить, это выражение безмерного восхищения объектом поклонения. Ни одна женщина не устоит. Тут ведь главное искреннее восхищение девушкой, желательно без похотливого блеска в глазах. А еще нужно принять вид очень сильного, но в то же время ласкового и согласного на все мужчины. Не с первого раза, но это все же действует практически на всех. Но что же, будем посмотреть. Вечером мы снова собрались на ужин. «Ты побрился, Мамба?» «Да, но как, лучше?» «Лучше!» — неожиданно выпалила Аиша и тут же опустила длинные ресницы. Мои губы тронула легкая улыбка, и я взглянул на нее, усмехнувшись. «Да, тебе действительно идет твой новый облик, Мамба», — сказал Фарах. «Значит, я не зря старался. Фарах, нам нужно переезжать отсюда». «Почему?» — вдруг невольно обвел взглядом ставшие почти родными стены. «Здесь нам делать нечего». «И куда?» «В Адис-Абебу». Это все же столица, там живут богатые люди, расположены посольства, и там нас никто не знает. Вы займетесь лечением людей, избытом моих лекарств, которые я вам оставлю, сколько смогу, и опять уеду. Мне здесь не нравится, поеду в Сомали. Хочу стать ее президентом, хочу власти, а не огузки от куриных тушек. Но тут у нас уже все есть, Бинго. Зачем ссываться с насиженного места? Мы и здесь сможем денег заработать, я не хочу уезжать. «Да и о какой власти ты говоришь, Бинго? Тебя не пустят даже министры или чиновники!» Фарах оказался настолько ошарашен моей новой идеей, что растерялся, не зная, как меня отговорить. «Давай никуда не поедем, Мамба», — то ли спросил, то ли проныл он. «А что скажет твоя прекрасная сестра, хочет ли она переехать в Адис-Абебу? Как бы Аиша ко мне ни относилась, но жить в провинции или в столице — это две большие разницы». И для молодой, обучавшейся во Франции девушки, эта разница очевидна и неоспорима. Не заметить ее недовольное и чуть брезгливое выражение лица при виде куч говна было сложно. Сестра Фарах явно не готовилась к такой убогой жизни. «Я согласна. Нам надо уехать отсюда в столицу», — воскликнула Аиша. Ее глаза буквально вспыхнули огоньком надежды и легкого авантюризма. «Я смогу найти себе хорошую работу и получать стану больше, а не те жалкие центы, что платят мне здесь. И там мы сможем продавать лекарства Мамбы». Брат кинул на нее раздраженный взгляд. «Он тебе не Мамба, а Бинго». «Но ведь ты называешь его Мамбой. Почему мне нельзя называть его так?» «Потому что ты не в меру болтлива. Это его тайное прозвище. Он его тебе не доверял». «Да? Тогда почему же ты сказал его при мне? И кто из нас получается, болтун, ты или я?» «Ты женщина», — пытался найти убедительный аргумент в Харах. «Я твоя старшая сестра», — отмела его довод Аиша. Я молчал, с интересом переводя взгляд с одного на другого, а они уже упали в раж, не обращая на меня никакого внимания. «И что, что ты старшая, я сильнее тебя? Ты? Ты даже меньше меня, вот смотри!» Аиша встала. Она действительно была почти на голову выше брата. Усевшись обратно, она по привычке перекинула одну ногу на другую, но широкое платье помешало ей. «И что, что меньше?» — не унимался Фарах. «Я тебе сейчас поколочу, глупая девушка». «Попробуй. Я тебе даже в детстве давала сдачи, и ты всегда получал по своей глупой башке». «Ах ты ж стерва!» — заорал Фарах и скочил за кулаки, явно собираясь отвесить строптивице плюху. «Спокойно, Фарах!» — скочил и я, перехватывая его ладонь. «Она глупая, но она девушка. Мужчине недостойно бить женщин. Она ведь слабее тебя». «Она не слабее. Она сильнее меня, и она всегда обижала меня в детстве и отбирала у меня игрушки». Я рассмеялся. «Фарах, ну какие игрушки?» — стирая слезы смеха с глаз, спросил я. «Прекрати. Через неделю мы должны отсюда уехать. Увольняйся с работы и продавай аптеку, а я пойду первым и куплю там небольшой дом, пока у меня есть деньги. Точнее, я куплю дом под аптеку, а ты, Фарах, продашь все здесь». Фарах понял, что опозорился, и на его глазах блеснули слезы обиды. Тут уже встала Аиша и, обняв брата, попросил у него прощения. Я просто улыбался. Сердце кольнуло от внезапно хлынувших воспоминаний. В памяти возникла жена, сын Георгий, дочери промелькнули и исчезли, былые друзья и соратники, и еще много кто, безвозвратно канувшие в моей прошлой жизни. Я вздохнул и поднял взор. На меня смотрели две пары удивленных глаз. «Что с тобой, мамба?» «Ничего. Просто вспомнилось кое-что. Завтра я уеду, а вы здесь все распродадите и соберете вещи. Утром все еще раз обсудим». Я поднялся и, не оборачиваясь, ушел к себе в пристройку. Аиша посмотрела на брата, и в ее глазах он прочитал весь спектр ее эмоций от гнева до сестринской любви. «Но ты и идиот, Фарах!» «Сама такая», — буркнул он в ответ. «Я не такая, у меня грудь есть». «Ты...» — у Фараха, как всегда, в минуту волнения иссякли все слова. «Я-я-я!» — Аиша, дразнясь, показала брату язык. «Хватит уже болтать. Рассказывай, почему он мамба?» «Почему?» — немного успокоился Фарах. «Потому что он хитрый, как змей, опасный, как змей, и хладнокровный, как змей. И за это ему дали такое прозвище. Но называть его так лучше, когда вокруг только свои». «Надеюсь, ты меня за своего держишь?» — а брат спросила Аиша и обвела тонкими руками голову Фараха. «Да», — сдавленно признался тот, — «мне, наверное, пришла пора жениться. Надеюсь, я найду в Аддис-Абебе достойную девушку». «Конечно, найдешь и не одну. У тебя будет целый гарем, и все они будут тебя ублажать каждый день», — произнесла девушка, блаженно закатив глаза и тут же засмеялась собственной шутке. «Вот вечно ты так. Я, можно сказать, уже согласился на переезд и даже нашел причину для этого, а ты опять смеешься». «Представляешь?» — Аиша снова улыбнулась. «Ты хочешь жениться в Аддис-Абебе, а я хочу выйти замуж там же». «Ну-ну, и за кого же?» «Пока не знаю», — пожала хрупкими плечиками его сестра. «Приеду, узнаю». «Ладно, выбирать не приходится. Раз мамба так решил, он не отступит, придется собираться». «Хорошо, что ты такой умный брат». «Угу, но ты еще умнее». «Нет, я глупая девушка, и готова подчиняться мужу, достойному мужу, а не абы кому». «Все это у тебя просто. А вот нам, мужчинам, нелегко, и себя защищать надо, и жену с детьми». «Так ты мамбу свою проси, он тебя защитит, а заодно и меня, я же твоя сестра». «Угу!» — Харах снова разозлился, но Аиша очередной раз засмеялась и смылась в свою комнату. «Вот же!» Придя к себе, она разделась и легла спать, но сон все не шел к ней. Она долго перебирала в голове разные образы. Мамба мрачный, мамба веселый, мамба грустный. Какой он, оказывается, разный. Сердце чуть изменило свой ритм, но она решила, что мамба мрачный, и сразу же заснула. Утром, договорившись с Фарахом о месте встречи в Аддис-Абебе, я стоял на станции, что называется, с вещами. Но пассажирский поезд так и не приехал. Да-да, в Африке так бывает и довольно часто. Вместо него к станции медленно подползал обычный товарняк, крытые вагоны которого перемежались платформами, состоящими на них грузовыми машинами. Дождавшись остановки поезда, я просто залез на крышу товарного вагона. Кошки с собой не было, но особых умений и не потребовалось. Зацепился, подтянулся, распластался и затих. Эх, прокачусь с ветерком. Едва поезд тронулся, я задумчиво уставился в небо. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. Если есть хотя бы грош, меня ты нахрен фиг пошлешь и делай ты что хочешь. Поезд тронулся, начал наше совместное путешествие. Стучат колеса тук-тук-тук, и вторит в сердце этот звук. Кто знает впереди, что ждет, да сам Христос не разберет. Сегодня левый поворот, а завтра правый разворот. Стучат колеса тук-тук-тук, знак новых встреч или разлук. Меня не обнаружили почти до самой столицы. Возможно, не обнаружили бы вовсе, но зайцем на крыше вагона ехал впервые и не знал, где и когда нужно соскочить. А вообще мне понравилось. Сидишь себе потихоньку, перед тобой салфеточка с нехитрой едой, яички побьешь, а скорлупы очистишь, посолишь, помидором закусишь, бананом заешь, лепота. Смотришь себе в небо, думаешь, эх, сейчас бы чайку попить с водочкой. Ладно, проводница черная, не белая, но чаю-то охота или кофе с коньячком, да в компании душевных негров. Но, увы, вместо всего этого моим попутчиком был лишь ветер, что так и норовил сдуть меня с вагона, как пушинку. Спать, правда, тоже не сильно комфортно. То вагон дернется, то начинает болтаться из стороны в сторону, стремясь подобно дикому скакуну сбросить тебя с крыши. Хорошо, хоть дожди здесь идут по сезонам. А вообще мне понравилось. Поезд очередной раз дернулся и остановился, впереди виднелась большая станция. Приподнявшись над крышей вагона, я посмотрел вниз и наткнулся на вылупившегося на меня негра-обходчика. «Эй, а ну слезай! Ты что тут делаешь?» — жрал он снизу. «Еду я тут». «Тогда плати деньги и проваливай». «Заплачу, если ты мне скажешь, куда я приехал». «Плати, я все расскажу». Усмехнувшись, я скинул вниз самую мелкую купюру. Железнодорожник ловко подхватил ее и ответил. «Ты в столицу приехал, в Адис-Абебу. Правда, до вокзала еще идти и идти». Подхватив свои вещи, я слез с вагона, ловко спрыгнул вниз. «Скажи, где можно остановиться, чтобы и кормили хорошо, и не очень дорого вышло?» — спросил я и в качестве стимула сунул обходчику еще одну такую же купюру, которая быстро исчезла в его черных лапах. «Давай, веди меня. Я заплачу тебе в 3 раза больше, если расскажешь мне все о городе и поможешь устроиться». «Ага, пойдем». Обходчик тут же бросил работу и, весело болтая, повел меня в сторону вокзала. До него мы шли 20 минут. Выспросив своего спутника обо всем, что хотел узнать, я вручил ему еще столько же денег и распрощался. Город оказался очень большим, а архитектура столицы Эфиопии, как и большинство африканских столиц, напоминала лоскутное одеяло, в котором куски шелка соседствуют с обычным хлопком. Так и тут. Старые домишки и лачуги перемешались со вполне современными 5-этажками. Кстати, на улицах было намного чище, чем везде, где я бывал ранее. Но во всем остальном – типичная Африка. Весь день я бродил по городу, выискивая, где бы приткнуться и переночевать. Гостиницы вроде бы встречались, но все они выглядели до нельзя убого, включая и те, что посоветовал железнодорожник. Я уже неплохо сэкономил на поездке и мог позволить себе выбирать, так что прогуляюсь. Вот и гулял, пока случайно не набрел на очередную гостиницу со вполне сносными условиями. В ней и остановился. Номер оказался с умывальником и сортиром, это радовало. Хотелось, конечно, большего, но и индивидуальный туалет – роскошь для большинства местных жителей. В итоге я, заселившись, почти сразу развалился в кровати и попытался уснуть. Но сон почему-то не шел, видимо, сам спать ушел. Вспомнилось мое путешествие, Фарах и его настойчивая просьба ничего не менять. Потом перед мысленным взором возникли красивые глаза Аиши. Да уж, да уж. Поворочившись еще с полчаса, я все-таки уснул. И приснился мне сон, как будто бы я влюблен и так сильно, что, как говорится, ни жить, ни быть. Но лучше пускай мне снятся такие сны, чем сны, в которых ко мне приходит то змееголовый, то быкоголовый, и всем от меня что-то надо. Утром, посвежевший после сна, я вскочил, умылся и, продлив еще на сутки свой постой, отправился в город присматривать себе квартиру и ипотеку под аптеку.